чтобы медленнее стареть, ешьте больше моркови. На продолжительность жизни людей влияет много разных факторов. Фактор образа питания является одним из важнейших. Одни пищевые продукты и блюда из них способствуют замедлению процесса старения и продлению жизни, другие, наоборот, укорачивают ее. К продуктам питания, продлевающим нашу жизнь, специалисты относят все натуральные растительные пищевые продукты, в том числе и морковь. Свободные радикалы активно участвуют в процессе старения организма и появлении возрастных болезней. Они оказывают вредное влияние на клетки, проникают до ДНК, носительницы генетической информации, что приводит к нарушениям функции клеток, их видоизменениям, перерождению и отмиранию. И в этом случае такие антиокислители, как аскорбиновая кислота, токоферол и бета-каротин, находящиеся в моркови, положительно воздействуют на наш организм, защищая его от радикальных атомов кислорода. Серьезные эксперты полагают, что риск окисляющих воздействий, табачный дым, ультрафиолетовая радиация или другие вредные влияния окружающей среды можно понизить с помощью витаминов-антиоксидантов и других питательных веществ, овощей и фруктов, повышающих сопротивляемость организма. Специалисты-диетологи советуют всем ежедневно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов, в том числе моркови. Они считают, что количественная потребность в каротине, измеряемая по сегодняшнему потреблению на человека овощей и фруктов, составляет всего лишь 1,5 миллиграмма, тогда как желаемая потребность в нем 3-4 миллиграмма в сутки. Такая потребность диктуется необходимостью защиты человека от развития хронических и дегенеративных заболеваний. Для людей с высоким риском заболеваний, вызываемых свободными радикалами, рекомендуются более высокие профилактические дозы 5-10 мг бета-каротина, 75-150 мг аскорбиновой кислоты и 50-100 мг токоферола. Статистика свидетельствует, что сейчас самая высокая средняя продолжительность жизни в Японии, и некоторые специалисты уверены, что желто-зеленые овощи, и в частности морковь, сыграли в этом свою роль. Подобные примеры есть и в нашей стране. Жители горного Дагестана, где живет много долгожителей, постоянно употребляют в пищу самые различные дикорастущие и культурные зеленые растения. Летом в свежем виде, зимой в сушеном. Если рассчитать рацион долгожителя Дагестана, то выяснится, что за сутки он употребляет около 0,5 килограмма таких растений. Без сомнения, это одна из основных причин, что в Дагестане 86 жителей из 1000 доживают до столетнего возраста, и выглядят они часто весьма бодро для своих лет.